Тут не надо торопиться, и не надо ничего утаивать. Такие книги, как эти, вот, тем более. Неутаивание вовсе не означает согласие с тем, что думает и пишет тот или иной человек, но он вправе рассчитывать на меру терпимости к своим взглядам и обладает полной свободой для самовыражения. Именно так воспринимал я книги Владимира Буковского. Он пишет, что литературный труд давался ему тяжко, и это не мудрено. Книга первая — это вольное или невольное возвращение в мир нечеловеческих испытаний, отринуть которое человек не властен, даже если ему кажется, что преодоление прошлого состоялось. Я намеренно не цитирую написанное автором, так как не хочу упреждать мнение читателей, ибо взгляды могут быть весьма полярными. Одно важно отметить непременно. Хотя дневники жизни Буковского — труд непрофессионала, в них жесткая и честная хроника событий, отточенность фраз и мысли. Очень важно, что автор никого не хочет разжалобить. В расхожем понимании природа размышлений автора основывается на абсолютном неприятии социализма как общественного строя, причем не только в советском варианте, но и шире, на Западе. Не принимает Буковский и тех принципов, на которых выстраивается или выстраивалась, что точнее, сама советская власть. Он аргументирует эту позицию, но аргументы скорее дань бунтарскому духу юности, чем плод аналитических раздумий. Есть фразы в книге, как выстрелы наповал. Однако, когда приближаешься к цели, меткость оказывается иллюзией. Пожалуй, этот «обман зрения» в кавычках выражен одной мыслью Буковского, которую я все-таки приведу для убедительности. Выходило таким образом, что не только эти 5 месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь. 10 месяцев в лагере, 5 лет в ссылке, потом, в лучшем случае, год лихорадки, называемой «свободой», затем еще 10 лет тюрьмы и еще 5 ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет. Но еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, и первые 5 миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит, а вторые 5 миллионов лет уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны. Так чувства какого джинна, золотом или топором, ближе душе автора? Однако я вовсе не собираюсь вступать в заочный спор с автором. Более того, многое из сказанного им согласуется с моими нынешними представлениями, ибо давно уже люди моего поколения утратили тот оптимизм, который, как оказалось, шел от нашего неведения. Пожалуй, только один упрек я мог бы адресовать Владимиру Буковскому с достаточным основанием. Ему кажется или казалось, что сталинская система, до сих пор цепляющаяся за свои всевластные права, никак не подвержена демонтажу, что она незыблема и неотвратима, что нет иного пути для лучшей доли нашим народам, и они будут кланяться ее адептам, что рано или поздно ждет нас вариант кровавой резни, гражданской войны на переломе от века 20 к 21. Я верю, что сталинщину могут победить разум и согласие людей. Так жить дальше нельзя. Нет, наверное, человека в нашем Отечестве, кто не опасался, не страшился бы жуткого кровавого варианта развития событий. Страшные всполохи уже гуляют по нашим небесам. Как погасить языки разгорающегося пламени ненависти и жестокости? Лучше не взвинчивать спор об измах, а заниматься устройством жизни, достойной каждого человека.